Нет, баба у тебя первый класс. Что ты? Молодец. Во-первых, квартира. После ремонта, что ты, можно на трехкомнатную сменять. Во-вторых, всегда ж продукты дома с ее-то работой. Я вам на свадьбу лососину достану. А потом, раздевшись на лесной опушке, все бежали к реке и сходу бултыхнулись в ее тихие воды. И писку было, и визгу, а Костя утащил к воде ящики с пивом, утопил у берега, чтоб охладить до обеда. А уже над костром на козлах заскворчал над огнем шашлык, и небольшая компания устроилась в тенечке с домино. А Зина с Гурьяновым шли по лесу, грибы высматривали. Зина чуть впереди, в сарафанчике, молодые ноги поблескивают на солнце. И лес был тихим и мирным, пронизанным солнечной паутиной покоя. И где-то неподалеку, в ольшанике, тенькала птичья мелкота. Митя останавливался, смотрел лес. Давно он в лесу не был. Он видел тут больше, чем любой другой. Видел больное дерево, видел следы беличьей поживы и брошенное ульем дупло. «Ой, хорошо-то как!» — сказала Зина, отдыхая рядом с Митей на открытой солнцу поляне, в теплой высокой траве. «Я знаю, что думаю. После свадьбы на юг поедем, а? На курорт. В Сочи или в Сухуми. Правильно? Можно еще в Прибалтику, но там погода плохая». Он лежал на спине, раскинув руки, глядел в небо, и Зина примостилась ему на руку, прижалась вплотную. Ее молодое, разогретое солнцем тело было совсем рядом, через рубашку. «А вообще, если захотеть, можно через годик машину взять», — продолжала она, — «ну, пускай запорожец, и поехать. Ой, люблю я красивую жизнь. А что, Митя? Мы же молодые, здоровые, вся наша жизнь наша. И будем жить, правильно?» «Мить», — она коснулась губами его щеки, а потом нашла его губы и стала целовать. Сначала легко, а потом все крепче всласть. Какая-то тень легла сбоку на его лицо, и он повел глазами. В высокой, пронизанной солнцем траве стоял над ними двухлетний пацан. Ну, клоп совсем, ребенок. Светловолосый, русый. Солнечные лучи дробились в его волосах радужно, как нимб. Он стоял и с серьезным интересом глядел, как Зина целовала Гурьянова. И Митя, распластанный, прижатый к земле Зинкиными поцелуями, встретился с ним взглядом и, оторопевший, не мог шевельнуться. Это длилось недолго, может, только секунду. А потом малыша подхватили сзади чьи-то сильные руки, вознесли вверх в воздух, и молодой отец с грибной корзиной в руке усадил малыша к себе на плечи и унес, не сказав ни слова. Но, услышав его шаги, Зина и сама отпрянула от Мити. И Гурьянов сел в траве и смотрел, как эти оба, отец и малыш, удалялись в лес. Отец спустил пацана на землю, и они шли вдвоем, держась за руки. Отблески ночного уличного фонаря плыли, чуть покачиваясь по отремонтированным стенам Зининой квартиры. И по лаковой полировке новенького немецкого гарнитура, по шкафу, горке, серванту, журнальному столику и креслам, на одной из которых был протянут от швейной машины подол недошитого белого свадебного платья. Гурьянов открыл глаза. Рядом была Зина, не спала, глядела на него, будто сторожила. В зыбкой тишине он повел глазами по комнате, по этому новому гарнитуру, стоявшему еще вперемешку, со старой мебелью, по свадебному платью, ковру на стене. Тихо было за стеной, соседи спали.